«Зверь!» — заметил граф Потоцкий, взял со стола колбасу, повертел ее и сунул в карман. «Гонитель всех, кто жаждет успеха! Лекарство от моей болезни — обыкновенный креозот!» Но родители задержали высылку денег, и натурально иссякла наличность, чтобы сбегать в аптеку за вышеупомянутым креозотом. «Нельзя ли у вас сообразить до завтра?» «Что сообразить?» — спросил я, не понимая. «Ну ладно», — граф Потоцкий добродушно улыбнулся. «Надоело поясничать. Хотел попросить у Бори 3 рубля, да вот опоздал. Может быть, у вас найдется зелененькое?» «Да, конечно». Я поспешно достал из кармана деньги. «Вам 3 рубля?» «Ах, юноша!» — воскликнул с огорчением Потоцкий. «Если просит взаймы нахал, то он преувеличивает, а если порядочный, то преуменьшает. Если бы я был, избави бог, нахалом, я попросил бы 20 рублей. Я же прошу всего 3. «Вы спросите, где же истина?» «Истина, как всегда, посредине. 20 минус 3 равно 17. Мы делим 17 на 2 и получаем 8 с полтиной. Некоторое закругление дает цифру в 9 рублей. Удобно и просто». Я протянул ему вместо 9 10 рублей. Он взял их очень странно. Я даже не заметил, как он их взял. Деньги как бы растаяли в воздухе. Пока мы разговаривали с графом Потоцким, дверь в номер все время поскрипывала. Но как только деньги растаяли в воздухе, дверь решительно распахнулась, и в комнату влетела коротенькая женщина в пеньюаре. При каждом шаге у нее на ногах щелкали туфли. Они были ей велики. «Зачем?» — закричала она страстным голосом. «Зачем давать этому изуверу деньги? Отдай!» — прошипела она сквозь зубы и схватила графа Потоцкого за тужурку. Рукав тужурки затрещал. Граф вырвался и метнулся в коридор. Женщина бросилась за ним. Туфли ее стреляли, как пистолеты. «Отдай!» — кричала она. «Хоть 3 рубля, хоть 2!» Но граф с непостижимой быстротой скатился по лестнице на улицу и исчез. Женщина в пеньюаре прислонилась к стене и зарыдала ненатуральным противным голосом. Из всех комнат начали выглядывать жильцы. Это помогло мне увидеть их всех сразу. Первым выглянул прыщавый юноша в лиловой рубахе. Он пристегивал к ней розовый целлоидовый воротничок. «Мадам Гуменюк», — сказал он повелительно, — «примите меры». В коридоре показалась владелица меблированных комнат «Прогресс», мадам Гуменюк, полная дама с ласковыми томными глазами. Она подошла к женщине в пеньюаре и сказала неожиданно очень ясным и злым голосом: «Марш к себе! Без скандала! Вы дождетесь полиции, даю честное слово женщины!» Женщина в пеньюаре спокойно пошла к себе в комнату. Коридор еще долго шумел, обсуждая происшествие с графом Потоцким. Когда пришел Боря, я рассказал ему обо всем. Боря заметил, что я дешево отделался, и сказал, чтобы впредь я не поддавался ни на какие уловки. Граф Потоцкий вовсе не граф и не бывший студент, а судейский чиновник, выгнанный со службы за пьянство. «Меня они боятся», — заметил Боря, — «но с твоим характером лучше их избегать. Здесь собрались одни подонки». «Зачем же ты здесь живешь?» «Я привык. Мне они не мешают». Через месяц Боря нашел мне комнату на всем готовом у маминой знакомой старушки, пани Козловской, в Диком переулке. Я получил деньги от отца и рассчитал, что если даже он больше ничего мне не пришлет, то 3 месяца я смогу прожить, не занимаясь уроками. В квартире у пани Козловской, кроме нее и ее сына, пехотного поручика Ромуальда, никто не жил. Это была тесная квартирка с липкими от плохой краски полами. Окна выходили в вырубленный сад. В нем осталось всего 2-3 дерева. Зимой в этом саду устраивали каток. В куче снега по краям катка втыкали елочки. Они быстро желтели. Каток был дешевый, для мальчишек с Глубочицы и Львовской улицы. На нем даже не было оркестра, а играл граммофон с огромной лиловой трубой. Дикий переулок был действительно диким. Он никуда не вел. Он терялся в пустырях, заваленных снегом и кучами золы. зола курилась сизым дымком, с пустырей всегда несло угаром. Я украсил свою каморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго. По вечерам я зажигал кухонную лампочку. Она освещала только стол и портрет Гюго. Бородатый писатель сидел, грустно подперев голову рукой в круглой крахмальной манжете, и смотрел на меня. У него было такое выражение, будто он говорил: «Ну-ну, молодой человек, что же вы будете делать дальше?» Я увлекался в то время отверженными Гюго.